И голос не слышен, он лишний, и лица не видны, обидны, и речи ушли понемногу, протоптав столбовую дорогу, но не слишком много осталось, и ревность, и зависть, и жалость, и кто-то неслышный смеялся, пока на дороге валялся, вкопали кресты просто в землю, ведь под каждым кустом чьи-то кости, здесь кив, здесь вчерашние гости, земля все едино приемлет, предлагали духом духовно, предлагали гостям человечно, ну а боги смотрели сонно, для них ароматные свечи и падали, падали с неба ангелы и человеки, и мы им давали хлеба, они выпивали реки, они оставались с нами, от добра добра не искали, мы с ними делились, с нами, они с нами в прятки играли, так и жили в одной круговерти, люди, кошки и боги, на перекрестках смерти, не было нашей дороги, мы направо идти не хотели, а налево уже ходили, ну, а прямо всегда метели, а мы слишком лето любили, приходилось нам жить вечно, превращаясь в траву понемногу, мы болезни земные лечим, она платит плотью и соком. Ты